Глава 18. «Вы еще спасибо скажете, Андрей!» Владимир Вениаминович произнес это серьезным тоном, но в густых зарослях бороды скользнула легкая улыбка. «Вам?» — скептически спросил я и поморщился. Голова болела так, что я с трудом мог ее повернуть. Это происходило все чаще и каждый раз после наших сеансов. «Нет, не мне!» — Беглов покачал головой. «Себе!» «Видите ли, наука давно доказала, что корни всех наших проблем кроются в детстве. Детские страхи и обиды влияют на наше поведение в юности и рождают новые проблемы, а уже они, в свою очередь, определяют нашу жизнь в зрелом возрасте». Я откинулся на подушку. Облегчение это не принесло. Тонкая ткань наволочки была мокрой от пота. Я ощутил, как холодная бязь липнет к шее и затылку. «Обидно. И что можно с этим сделать?» «Да вот именно то, что вы делаете сейчас. Вспомнить события прошлого, те эмоции, которые вы тогда испытали, и оценить их с точки зрения сегодняшнего опыта. Если хотите переиграть прошлое. Не изменить события — это невозможно. Но изменить вашу реакцию на них. Изменить те выводы, которые вы когда-то сделали, и на которых теперь строите свою жизнь». «А чем вам не нравится моя жизнь?» «Защищаясь, спросил я». Владимир Вениаминович устало вздохнул. «Я здесь вообще ни при чем. Вопрос именно в вас. Это вы можете изменить то, что вам не нравится, и стать более спокойным и счастливым. А я всего лишь помощник, инструмент». Он поднялся со стула и подошел к окну, на карнизе которого пушистой грудой лежал снег. Отдернул занавеску, и я зажмурился от яркого света. День был морозным и солнечным. Деревянные половицы жалобно заскрипели под нешуточным весом психотерапевта. Чтобы выглянуть в окно, ему пришлось пригнуться. «Красота-то какая! И уезжать не хочется!» Наши сеансы длились уже месяц и проходили ежедневно по одной и той же схеме. С утра каждый из нас занимался своими делами. Я обычно надевал лыжи и уходил осматривать свой участок. А Владимир Вениаминович брал ружье и отправлялся на совхозные поля высматривать припозднившихся лис и зайцев. Уже три огненно-рыжие шкуры, выскобленные до тонкой мездры, сохли в сарае Федора Игнатьевича. Да, Владимир Вениаминович так и жил в доме председателя. Они с Федором Игнатьевичем крепко подружились. Беглов часто помогал председателю по хозяйству, а еще с большим вниманием вникал во все проблемы Черемуховки и помогал придумать пути их решения. «Нам понадобится база», — часто говорил мне Владимир Вениаминович. «Опорная точка, в которой сможем собирать и концентрировать силы. И лучшего места, чем Черемуховка, не придумать. Но база — это не только место. База — это в первую очередь люди». После обеда Владимир Вениаминович приходил ко мне и проводил сеанс гипнотерапии. Так он это называл. Причем во время этих сеансов вспоминались не только приятные события, но и наоборот — грустные и даже отвратительные. «Не сетуйте, Андрей», — говорил мне в таких случаях Беглов. «Забыть неприятное вы всегда успеете. Так уж устроена наша память. А вот заново проработать его, сделать выводы с вашей сегодняшней позиции зрелого умного человека — это бесценно». Я поднялся с кровати и тоже подошел к окну. Редкий день для декабря, солнце и мороз. А ночью опять шел снег. Он медленно падал с черного неба большими пушистыми комками, скрывая все вчерашние следы и расчищая место для новых. В такую погоду егерю положено с утра до вечера пропадать в лесу, учитывая животных, которые водятся на его участке. Может быть, сеансы воспоминаний тяготили меня еще и поэтому. Я предлагал Владимиру Вениаминовичу перенести их на вечер, но он отказался. «После каждого сеанса вам непременно нужно занимать себя обычными рутинными делами, сегодняшними заботами. Это необходимо для того, чтобы вы не слишком сосредотачивались на прошлом, а просто принимали его к сведению и извлекали опыт для новой жизни». Сам Владимир Вениаминович после сеанса иногда шел к Трифону и помогал ему принимать пациентов. Ну, как помогал? Несколько раз я видел, как это происходит. Беглов просто разговаривал с людьми, приходящими в медпункт. Несколькими точными вопросами помогал человеку разговориться и потом слушал и словно прощупывал, как человек живет, чем он дышит. Уже через неделю Владимир Вениаминович был в курсе всех деревенских дел. Он перезнакомился почти со всеми жителями Черемуховки, запросто заходил в гости, помогал по хозяйству и разговаривал. А вечерами заносил свои наблюдения в обычный перекидной блокнот на металлической спирали. Я видел этот блокнот. Владимир Вениаминович сам показал мне его. Я почитал некоторые заметки и поразился, как глубоко Беглов вник в деревенскую жизнь всего за пару недель. Сегодняшний сеанс был особенно трудным. Он и начался не так, как всегда. По привычке расслабляясь, я представлял себе спокойное течение реки или тихую озерную гладь. Чувствовал тепло летнего солнца на щеках, горячий летний ветер и прохладу, идущую от воды. Но сегодня все было не так. Вместо тепла мое тело сковал зимний холод. Я увидел пруд с темной, почти черной водой. По берегам пруда толстой шубой лежал мокрый снег. От берегов к середине тянулись хищные ледяные языки. С каждым днем они становились все длиннее и плотно сковывали небольшое пространство открытой воды. А там, в пока еще не замерзшей полынье, обреченно плескалась раненая охотником утка. Дробь перебила ей крыло, и теперь оно волочилось по воде, беспомощно распустив длинные маховые перья. Утка могла нырять, и пока пруд не замерз, добывала себе пищу. Но с наступлением зимы она была обречена. С каждым днем полынья будет становиться все уже, пока не исчезнет совсем. И тогда одна или две голодные ночи на берегу, на ледяном ветру, и все. Птица не может долго выжить без пищи. Слишком много энергии требуется на то, чтобы поддержать температуру тела. Мне снилось, будто стою на берегу и ничем не могу помочь несчастной раненой птице. Лед слишком тонок, чтобы я мог до нее добраться. А утка чересчур недоверчива и не пойдет в человеческие руки. Все, что я могу, это приносить ей немного корма и наблюдать, как с каждым морозным днем сужается черная полынья. Я бросаю на лед горсть распаренной перловки. Часть крупы падает в воду и медленно тонет. В темной дрожащей воде я вижу отражение маминого лица. Мама зовет. «Андрюша! Андрюша, очнись!» Я вижу слезы отчаяния на ее щеках, но не могу открыть глаза. Не могу поднять руку, чтобы вытереть эти слезы. Даже пальцем пошевелить не могу. Мама касается холодной ладонью моего горячего лба, затем, повернув голову с отчаянием, говорит кому-то. «Ничего не помогает. Ничего. И антибиотики даю, и спирт ему обтирала, и клюквенным морсом поила. Ничем не сбить жар». «А что сказал врач?» Это голос отца. Он серьезен и чуть подрагивает. «Врач говорит, пройдет. Обычная простуда. Легкий слушал, сказал, хрипов нет. Господи, что же делать?» «Может, в больницу?» предлагает отец. «Думаешь, я не просила? Мест нет, говорят. Все детское отделение забито ребятами. Это какая-то инфекция, нам не говорят. Нам ничего не говорят, кроме того, чтобы мы успокоились. Почему?» Мама начинает монотонно бить рукой по спинке кровати. Меня это пугает. Я хочу попросить ее, чтобы она перестала, но не могу шевельнуть распухшим языком. Не могу разлепить пересохшие губы. «Зачем ты потащил его на эту охоту? Ты не знал, что ребенок может простудиться? Как ты позволил ему провалиться в воду? Ну как? Ведь осень уже!» Отец что-то говорит, оправдываясь. А я вспоминаю, что стоял по колено в воде, и холодные струйки текли по ногам в короткие резиновые сапоги. Холодные струйки воды. Как же хочется пить при одном воспоминании о них. Влажная марля касается губ. Я впиваюсь в нее, со свистом втягиваю воздух, пытаясь всосать капли влаги из редкой ткани. «Сейчас, Андрюша, сейчас!» Всохшееся от жара горло льется кислый холодный напиток. На мгновение питье возвращает меня к жизни. Я с трудом открываю глаза. Ресницы залепила какая-то вязкая гадость. «Андрюша!» — вскрикивает мама. «Пришел в себя?» Комната передо мной качается. Стены медленно поворачиваются. Узоры на ковре ползут, словно живые змеи. Меня вдруг начинает трясти от нестерпимого острого холода. Я пытаюсь заползти под одеяло, спрятать в него ноги, руки, лицо и даже макушку, но сил пошевелиться нет. Мама укрывает меня вторым одеялом, плачет. «У него снова озноб. Весь трясется, и губы синие. А градусник ничего не показывает. Ртуть дошла до верха, и все». Я дрожу так, словно у меня припадок. Вдруг, без всякого перехода, по телу пробегает жаркая волна. Она начинается откуда-то из живота, словно в желудке у меня пустыня Сахара. Волна ударяет в руки и в ноги, и они мгновенно согреваются, затем бьет в лоб. Комната перестает раскачиваться и кружиться, и на какое-то время замирает, становится ясной и пугающе настоящей. Губы мгновенно пересыхают, словно их опалило жгучее пустынное солнце. Я чувствую, как на лице выступают капли пота и сразу же высыхают. «Да что же это такое?» — слышу я мамин голос. «Только что озноб был и опять жар!» Голос уплывает. Снова становится холодно. Я вижу, как утка со сломанным крылом ковыляет по тонкому льду и склевывает перловку, кося в мою сторону темным пугливым глазом. «Что это было?» — спрашиваю я Владимира Вениаминовича. Меня до сих пор трясет, по телу пробегают волны озноба. Владимир Вениаминович пожимает плечами. «Не знаю. Судя по всему, воспоминания о тяжелой болезни, которую вы перенесли в детстве». «В каком детстве?» — еле сдерживаясь, спрашиваю я. «Это не мое детство. Я его не помню. Вы что, не поняли? В этом сне мама называла меня Андрюшей. Значит, это детство не из той жизни, а из этой». Я вижу, как зрачки Владимира Вениаминовича расширяются от удивления. «Вы не помните свое теперешнее детство?» — изумленно спрашивает он. «Нет», — отвечаю я. «И уже говорил об этом». «Действительно», — вспоминает Беглов. «Простите, Андрей». У меня как-то вылетела из головы эта подробность. Значит, наши сеансы затронули вашу память и из этой жизни. Думаю, это неплохо. Во всяком случае, опасности быть не должно. Знаете что? Попробуйте вспомнить свой первый школьный год. Когда вы заболели? Я старательно вспоминаю. В первый класс меня привела мама. Стояло ясное и теплое осеннее утро. Я шел без куртки, в одном новеньком школьном костюме и страшно гордился собой. За спиной у меня был новый светло-коричневый ранец, а в руке большой букет разноцветных астр и мешок со сменной обувью. Множество детей и родителей собрались на заасфальтированной площадке перед школой. Я, задрав голову, смотрел на высокие белые колонны, которые подпирали портик над школьным крыльцом. Не верилось, что скоро я войду в это прекрасное здание и буду в нем учиться. Пожилая учительница что-то долго говорила. Я запомнил только ее пепельно-седые волосы, которые она скрутила в тугой узел на затылке. Потом высокий десятиклассник осторожно посадил на плечо крохотную девочку в белоснежном кружевном переднике. Девочке дали колокольчик на длинной деревянной ручке, и она позвонила в него. «Первый звонок!» — торжественно объявила учительница, а все родители захлопали. После этого нас отвели в класс и передали другой учительнице. Она была гораздо моложе и такая добрая, что напомнила мне маму. Ее звали... Черт, как же ее звали? «Не помню», — ответил я Владимиру Вениаминовичу. «Хоть и вбейте. Не помню, чтобы в первом классе я болел». Он снова пожал плечами. «Так бывает. Если хотите, спросите у ваших родителей. Они точно должны помнить этот случай. Если бы что-то подобное было, я обязательно услышал бы это от мамы. Она очень любит вспоминать всякие истории из нашего детства». К моему удивлению, Владимир Вениаминович задумался. «Интересно. Ну хорошо. Попробуйте вспомнить, не рассказывала ли вам мама что-то подобное в вашей прошлой жизни». «Нет, никогда. Да она и не позволила бы мне так простудиться. Она все детство следила, чтобы я был одет как следует, не снимал шапку и шарф, не ел снег, не попадал под дождь. Помню, как-то мы с ребятами забегались во дворе под ливнем и изрядно вымокли. Так мама мне такой скандал закатила, едва за ремень не взялась». «Интересно», — повторил Владимир Вениаминович. И вдруг спросил. «Андрей, а есть разница между вашими детскими воспоминаниями из прошлой жизни и из этой?» Я задумался. «Пожалуй, нет. Я не могу описать это, но сам различаю их очень четко. Знаете, где-то в Америке есть река, в которую впадает очень илистый приток. Из самолета видно, как воды двух рек долгое время текут рядом и не смешиваются. Так и здесь». «Очень интересно», — третий раз сказал Владимир Вениаминович. И добавил. «Пожалуй, я знаю, чем мы с вами займемся завтра. Есть у меня одна догадка». Беглов замолчал, но я упрямо посмотрел на него. «Что за догадка, Владимир Вениаминович? Вы обещали быть со мной полностью откровенным». «Да, простите, Андрей. Дурацкая привычка. Да не такая уж дурацкая, если на то пошло. Просто не люблю делать поспешные выводы. Странная штука человеческая память. Очень часто мы забываем то, что было, а иногда годами помним то, чего вовсе не было. Мне кажется, ваши детские воспоминания из обеих жизней начинают понемногу смешиваться, превращаясь во что-то совершенно новое. Именно эту догадку я и хочу проверить». Собаки в вольере залились громким лаем. Я выглянул в окно и с удивлением увидел, что к дому по тропинке идет отец. Снег скрипел под его тяжелыми шагами. Отец заметил меня через стекло и махнул рукой. Я поспешил в сени, ведь дверь была закрыта на щеколду. Мы с Владимиром Вениаминовичем всегда запирали ее во время сеансов. «Привет, батя!» — сказал я. «Какими судьбами? Случилось что?» «Почему сразу случилось?» — раздраженно ответил отец. «Я что, сына проведать не могу?» Я удивился еще больше. Обычно отец никогда так себя не вел. Он разговаривал так, словно что-то его давило, мешало. «Проходи, конечно». Я посторонился, пропуская отца в дом. «Чаю хочешь или пообедаешь?» «А, Вениаминович», — сказал отец, увидев Беглова. «И ты здесь?» «Хорошо». Он хотел что-то добавить, но осекся. Снял куртку, разулся и повернулся ко мне. «Ну, рассказывай, как живешь. А то мать волнуется, как там Андрюха?» «Так я же на выходных к вам заезжал. С чего ей волноваться?» «Ну, женщины, они такие, всегда найдут повод. Да еще Сережка этот...» Непонятное раздражение буквально переполняло отца. Владимир Вениаминович внимательно наблюдал за ним. «А что, Сережка?» «Да затеялся переводиться к вам в деревенскую школу. Не хочет нормально в городе учиться. Все нервы матери истрепал». «Да у нас хорошая школа, батя», — ответил я, защищая брата. «И я за ним присмотрю. Буду его домой отвозить после уроков. Ничего». «Ничего», — как будто передразнил меня отец. «Не сидится вам в городе. Один в глушь забрался, второй туда же норовит. Как будто мы с матерью не знаем, для чего он это все затеял. Из-за девчонки». Я пожал плечами. «Так это не тайна. А что плохого-то? Ну, дружит Сережка с Таней. Вместе учиться будут. Потом, глядишь, вместе в институт поступят». «Про институт это еще бабка надвое сказала. Пусть сперва 8 классов закончит. А то он, видите ли, с Нового года переводится». Я не выдержал. «Батя, я же вижу, что-то случилось. Говори прямо, не тяни». Отец угрюмо насупился, вытащил из кармана пачку папирос и положил ее на стол. «Я к тебе, Вениаминович», — внезапно сказал он Беглову. «Хочу бросить курить. Андрюха говорил, ты можешь помочь».